с выраженным военным уклоном. Может быть, поэтому именно ей было доверено обнародовать сентенцию военного суда. «Северная пчела» перепечатает этот текст только на следующий день, 23 декабря. Кроме того, у военной газеты имелись большие возможности для сохранения тайны. Конечно, и редакция, и типография «Русского инвалида», куда официальные материалы были доставлены, скорее всего, к исходу дня 21 декабря, могли быть потенциальными источниками слухов о помиловании. Но такая вероятность ничтожно мала, тем более что времени для утечки информации уже практически не было, ибо все совершалось в чрезвычайной поспешности. Из переписки начальствующих лиц, тех, кто отвечал за благополучное устроение дела, можно заключить, что еще во вторник, 20 декабря, существовала некоторая неясность относительно даты исполнения приговора. Предпочтительно, это должно было быть 22 или 23 декабря. Но 21-го являет себя монаршья воля завершить все в четверг, то есть на следующий день безоговорочно. Среди тех, кого военный министр Чернышов срочно извещает о предстоящей экзекуции, значится лицо, именуемое его императорское высочество. Хотя имя адресата в копиях, которыми мы располагаем, опущено, догадаться, кто он, не составляет особого труда. Это наследник престола, великий князь Александр Николаевич. Многие плакали. После смерти своего дяди, великого князя Михаила Павловича, похороны которого имели удовольствие наблюдать узники Петропавловской цитадели, цесаревич унаследовал ряд его должностей, в том числе командующего гвардейским и гренадерским корпусами. Поэтому военный министр принужден беспокоить именно его. Итак, будущий император Александр II, тот, кто возвратит Достоевского из Сибири, вернет ему дворянство и разрешит поселиться в Петербурге, должен был озаботиться присутствием на Семеновском плацу вверенных его по попечению войск, а также объявлением высочайшей воли. Очевидно, 21 декабря этим числом помечено отношение военного министра, цесаревич уже знаком с окончательной редакцией приговора. Великому князю Александру Николаевичу шел 32-й год. Он 8 лет состоял в браке и был хорошим сыном, мужем и отцом. Он усердно занимался порученным ему государственными делами, но при таком родителе, как император Николай Павлович, конечно, не мог и помыслить о какой-либо самостоятельной политической роли. «Он невысокого роста», — пишет о цесаревиче, наблюдавший его в 1839 году маркиз де Кюстин, «но, на мой вкус, полноват для своего возраста». Кюстин полагает, что великому князю 27 лет, на самом деле ему в это время чуть больше 20. Лицо его было бы красиво, если бы не некоторая одутловатость, размывающая его черты и придающая ему сходство с немцем. По мнению маркиза, лицу великого князя предстоит претерпеть еще немало изменений, прежде чем оно обретет свой окончательный вид. Ныне же это лицо, как правило, выражает доброту и благожелательность, однако контраст между смеющимися молодыми глазами и постоянно поджатыми губами выдает недостаток искренности, а может быть и какую-то тщательно скрываемую боль. Автор добавляет, что цесаревич держится как человек, который прекрасно воспитан и который, вступив на престол, будет повелевать не с помощью страха, но с помощью обаяния, если, конечно, титул российского императора не изменит его характер. Анна Федоровна Тютчева, фрейлина цесаревны, познакомилась с цесаревичем в 1853 году, то есть почти через 15 лет после Кюстина. Долгие годы, наблюдавшая его вблизи, она оставила свое описание великого князя. «Он был прекрасный мужчина, но страдал некоторой полнотой, которую впоследствии потерял.